Глава 29. Дженна вернулась к машине скорой поговорить с Чедом, но не успела задать и одного вопроса, как к ней подошел Вулф и, понизив свой бас до шепота, произнес: «Жертва мертва. Но я хотел сказать, что предварительную экспертизу проведу сразу на месте. Потом отправлю тело в мертвецкую, и там сразу же произведу вскрытие. Главным на вскрытии все равно должен быть судмедэксперт. Больше нет. Мне экспресс-доставкой пришла лицензия штата. Конверт ждал меня дома, когда я вернулся с работы. Теперь я официально судмедэксперт Black Rock Falls. Мне также посоветовали добиться финансирования на новую лабораторию и морг. Думаю, вам пришла копия подтверждения из офиса мэра. Напрягать похоронное бюро осталось всего пару месяцев». Дженна несколько раз моргнула, потом сказала: «То есть, как помощника я вас теряю?» «Нет, я буду заниматься только подозрительными смертями. Надеюсь, сильно это службе не помешает». Он пристально посмотрел ей в лицо и уточнил: «Если вы, конечно, не против, чтобы судебные экспертизы проводили на нашей территории. Надеюсь, вы согласны? Мы сможем быстрее расследовать преступления». «Да, конечно. Я оценю вашу компетентность и благодарю за предложенные услуги». Дженна снова моргнула. «Кстати, а за чей это счет? Вряд ли мэр расщедрился на дополнительное финансирование». «Обо всем уже позаботились, мэм. В письме, которое я получил из офиса мэра, также говорилось, что расходы в обмен на мои услуги берет на себя Blackwater. Еще у меня будет ассистент на полную ставку. Врач-лаборант, который возьмет на себя коммерческую сторону дела». Он прокашлялся. «Есть даже подходящее место под лабораторию. Через улицу за участком стоит заброшенный мясокомбинат. Мэр Питершем планирует провести через градостроительный комитет предложение обновить его под наши нужды». «Вулф здесь всего пару дней, а уже такие перемены», — ошеломленно подумала Дженна. «Ну что ж, тогда за работу», — сказала она, рассеянно махнув рукой в сторону бассейна. Вулф сдержанно кивнул и отправился к изувеченному телу Кейт, а Дженна подошла к задним дверям скорой. Двое парамедиков обернулись и, побледневшие, посмотрели на нее пустыми глазами. Чед сидел в салоне, обхватив руками бутылку воды, а по его щекам стекали слезы. Дженна покашляла и спросила: «Хочешь позвонить родителям?» «Чтобы мама увидела Кейт вот так?» Чед утер опухшие глаза. «У нее истерика случится. Можете меня до дома подбросить?» «Вообще-то я обязана позвонить твоим родителям, но раз такое дело, то поговорю с твоим отцом. И ему не придется даже близко подходить к бассейну, уж поверь. Только сперва ответь на несколько вопросов». Она положила руку ему на плечо. «Мне нужна твоя помощь, чтобы найти того, кто поступил так с Кейт. Зачем ты пришел сюда?» «Мы планировали встретиться у зала в 9:30. Чед сделал глоток из бутылки и взглянул на Дженну. «Сперва собирались в 7:30, но Кейт передумала. Я сюда пришел где-то в 8:20. Главные ворота были заперты, поэтому я срезал через лес и вышел из него где-то на середине подъездной дороги». Он посмотрел ей в глаза. «Через этот лес все ходят. Там, если присмотреться, даже тропинка есть. Просто ворота обычно открыты». Он достал из кармана джинсов салфетку и высморкался в нее. «Кейт не пришла. Я позвонил ей на сотовый. Услышал рингтон, который она поставила на меня, и решил, что она где-то поблизости, но ответил какой-то мужик. Я принял его за отца, Кейт, попросил передать трубку ей, а он такой: «Иди к бассейну, Кейт ждет там». Я испугался. Вдруг он тоже пришел. Тогда мне конец, мы же встречались с Кейт тайком». Он вытер нос. «Я нашел ее, но не смог отпереть замок и позвонил вам. Кто-то сменил комбинацию, и я не знаю, как Кейт прошла за ворота». «А ты откуда код знаешь?» — нахмурившись, спросила Дженна. «Его все знают. 1, 2, 3, 4, — угрюмо произнес Чед. «Походу, завхоз недавно сменил комбинацию». «Надо будет поговорить с этим завхозом», — подумала Дженна. Она сделала несколько заметок в блокноте и снова посмотрела на Чеда. «Так ты решил, будто тебе ответил отец Кейт. Ты узнал голос? У ее отца есть акцент или какая-то особая манера речи?» «Я просто подумал, вдруг это он? Но местные обычно одинаково говорят. Ну, То есть у него не было какого-нибудь там бостонского акцента. Просто низкий голос с обычным выговором. «Какой номер сотового у Кейт? Я позвоню, и, может, этот человек ответит». Дженна записала номер в блокнот, потом достала сотовый и набрала Кейт. Услышала в трубке: абонент временно недоступен, и сбросила. Прикусила нижнюю губу, решая, о чем спрашивать дальше. «Ты никого здесь больше не видел, так? А по пути сюда? Машину там, человека?» «Нет, говорю же, никого». «Ладно. Сколько человек знало про свидание?» Давить на Чеда не хотелось. Парня и так трясло, мог наступить шок. «Кто тебе на ум приходит?» «Вряд ли кто-то знал, что Кейт изменила время. Ну, может, Эйми? Эйми с Лукасом были в курсе, что мы встречаемся сегодня в 7:30. Еще они знали, что нам с Кейт обоим придется выбираться из дома тайком. Вряд ли стали бы болтать о нашем свидании по всему городу. Тем более вы сказали сидеть по домам и в одиночку никуда не ходить. Знаешь, где сейчас Лукас?» «Ну да, он дома. Я с ним по сетке в игры играл. С 6 до самого выхода из дома. Потом еще по пути сюда по телефону с ним говорил. Я уже к воротам подошел, когда услышал, как отец кричит ему, типа: «Иди по дому, дела делай!» Он взволнованно добавил: «Слушайте, Лукас тут вообще ни при чем. Я в этом тоже уверена, просто уточняю, где были все, кого Кейт знала. Это формальности». Дженна сделала еще несколько заметок, потом взяла номер телефона родителей Чеда. Отошла в сторонку и позвонила его отцу. Не вдаваясь в подробности, попросила приехать в одиночку и забрать парня. Вот когда он приедет, она расскажет про убийство Кейт и настоятельно попросит не разглашать эту новость. Оставив Чеда с врачами скорой, Дженна шумно вдохнула. Потом направилась к месту преступления, по пути приглядываясь к каждой утопающей в тени двери, мимо которой проходила. К тому времени Кейн закончил обыск в непосредственной близости от трупа, отметил все возможные улики желтыми кружками и присоединился к Вулфу, помогая ему с экспертизой. Стиснув зубы, Дженна заставила себя подойти и очень неохотно осмотрела тело Кейт. Молодая и некогда полная жизни девушка напоминала восковую куклу, воссоздающую сцену пыток. Кожа на скулах натянулась, словно тонкий пергамент. На фоне ее белизны грубые разводы красной помады на губах и щеках казались особенно яркими. Веки рассекли, как если бы не хотели дать девушке закрыть глаза. Но на руках и ногах не было ран, а значит, она не защищалась, в отличие от предыдущих двух жертв. При виде жестоких и в то же время умелых, выполненных чуть ли не хирургически точно разрезов, Дженну затошнило. Убийца позабавился с Кейт не спеша, а то, что Чет слышал поблизости, как звонит ее телефон, доказывало, что маньяк притаился где-то неподалеку, желая понаблюдать за реакцией, испугом Чеда при виде изувеченного тела подруги. Это чудовище наверняка сполна насладилось ужасом юноши. Видя, как профессионально работают Кейн и Вулф, Дженна собрала волю в кулак и осмотрела место преступления. Подметила сходство с предыдущими убийствами. Отсутствие крови, букет цветов. Убийца и это преступление спланировал. Вблизи водного центра Дженна нигде не видела цветов, зато вдоль ведущей к кампусу дороги была роща. У Дженны возникло странное ощущение, что за ней наблюдают, и она покрылась мурашками. Наверняка убийца еще тут. Следит за нами. Услышав голос Кейна, Дженна вздрогнула и подняла взгляд. «Прости, что ты сказал?» «Он убил Кейт в спа. Это небольшой бассейн, в котором спортсмены разогреваются перед заплывом. Кейн взял ее за плечо своей сильной рукой и отвел в крытую зону. Вероятно, здесь же изнасиловал. Он с прищуром обеспокоенно посмотрел на Дженну. Потом, вспомнив что-то, кашлянул и произнес: «Этот случай непростой. Убийца пробует новые способы утоления жажды, более садистские. Усиливает ощущения. У него есть опыт. Он явно прошел военную или медицинскую подготовку. Сама знаешь, в армии учат, куда бить ножом, чтобы прикончить или обезвредить. Он повредил Кейт спинной мозг, парализовав от шеи и ниже. Но горло, как другим, резать не стал. Вулф отметил надрезы на веках. Убийца повредил мускулы, чтобы не дать Кейт закрыть глаза. Она истекала кровью и вынуждена была смотреть на эту сволочь. Кейн покачал головой. Он питается страданием, видом чужого испуга. Его это заводит. Он ищет власти над жертвами. «Это сильно за пределами моей зоны комфорта», — сказала себе Дженна. Она с трудом сглотнула и вздрогнула от омерзения. «Так, а может, поискать следы ДНК или еще что-нибудь в СПА?» «Безнадежно. Кровь в воде. Мы, конечно, можем вынуть фильтры и насосы, но сейчас летние каникулы, и в ней столько хлорки, что ничего годного найти не получится. В этом бассейне побывали сотни человек. Нам не попалось бы ничего убедительного. Хотя у Кейт под ногтями есть несколько волокон. Вулф надел ей на руки пакеты, чтобы сохранить любые частицы скрытой ДНК. Он собирает образцы отовсюду, где только можно, так что шансы есть». Кейн повел широкими плечами. «У парня что-нибудь выяснить удалось?» Дженна пересказала ему разговор с Чедом. «Если завхоз сменил код на замке, то как тогда Кейт попала в бассейн?» «Я считаю, что убийца знал комбинацию и впустил Кейт. Этот тип умен, ловко заметает следы. Но о том, что хлорка уничтожает ДНК, знает любой, кто смотрит криминальные сериалы». Кейн указал на камеры наблюдения. «Все они отключены. Однако это мог сделать и завхоз для экономии электричества на время каникул. Надо будет поговорить с ним. Пока что он тоже у нас в списке подозреваемых», — сказала Дженна. «Продолжай». «Видимо, Кейт переодевалась, готовясь ко встрече с Чедом. В женской раздевалке я нашел ее вещи, аккуратно сложенные на скамейке. У ворот я тоже поставил отметки. Там, видимо, была борьба. Еще у выхода лежит полотенце, и вряд ли им пользовался убийца. Слишком он умен для того, чтобы рисковать и оставлять хоть какие-то следы ДНК». Рукой, затянутой в перчатку, Кейн указал в сторону ворот. «Думаю, Кейт вышла из раздевалки, увидела убийцу и кинулась к выходу. Убийца нагнал ее, обездвижил там», — указал на желтый кружок, «и за волосы оттащил в зону СПА. На полу я обнаружил несколько волосков. Судя по цвету, они принадлежали Кейт. Впрочем, Вулф еще сделает анализ. Сейчас он закончит с предварительной экспертизой и осмотрит территорию. Используя люминол, поищет следы крови и тканей тела. У жертвы, то есть Кейт, на спине и ногах ссадины. Значит, ее волокли по цементному полу». Дженна несколько раз сглотнула, пытаясь справиться с чувствами. Спрятала дрожащие руки в карманы куртки. «Нужно вести расследование. А если она расклеится, то это не поможет найти зверя, сотворившего такое с девочками». Дженна подвинулась ближе к Кейну. Надежный и крепкий, как кирпичная стена, он придавал ей уверенности и вскинула голову. «Хочешь допросить Чеда? Я вроде все у него узнала. И думаю, ему правда, лучше будет сейчас поехать домой к родителям». «Возможно, но если парень принял говорившего за отца Кейт, было бы уместно в его присутствии позвонить мистеру Брайту и включить громкую связь. А мы по выговору определили бы, местный убийца или нет». «Я не стану сообщать отцу по телефону о том, что какой-то псих выпотрошил его дочь». Дженна с отвращением хмыкнула. «Я не настолько бессердечная». Кейн посмотрел вверх, словно в ожидании божественного провидения, а потом снова опустил взгляд на Дженну. «В тебе нет жестокости. Язвить умеешь, может быть, но...» Он постучал длинным пальцем ей по груди. «Вот здесь ты добрая, внимательная и любящая женщина. Думаешь, я не вижу, как эти убийства на тебя действуют? Я же не слепой». Он вздохнул. «Я 5 лет убивал людей от имени дядюшки Сэма. Когда надо, умею отключать эмоции. А Вулф... В общем, он бы обзавелся фермой трупов, лишь бы углубить свои познания в криминалистике». Смутившись от таких добрых слов, Дженна отвела взгляд. «Ну и зачем тогда звонить отцу Кейт?» «Спроси, дома ли он. Мол, надо поговорить, а как приедем, все объясним». Кейн пожал плечами. «Если Чет узнает его голос, то поймем, причастен ли мистер Брайт». Дженна выпрямилась и кивнула. Кейн, как всегда, говорил дельные вещи. Ладно, прямо сейчас так и сделаю. А потом вместе с врачами подожду отца Чеда и переговорю с ним. Попросишь врачей отвезти тело в похоронную контору? Вулф минут через 10 должен закончить. Я уже звонил гробовщикам, они ждут. Вулф поедет следом за скорой и сегодня же устроит вскрытие. Конечно. Дженна только рада была оставить упаковку тела в мешок на помощников. Сама она направилась к машине скорой. Там, поговорив с Чедом, она набрала номер отца Кейт, так чтобы парень точно услышал его голос. «Простите за беспокойство, мистер Брайт, это шериф Алтон. Можно заехать к вам минут через 20? Есть разговор. Надеюсь, Кейти не угодила в неприятности?» Дженна, не желая обсуждать ничего по телефону, ответила уклончиво. «Я все объясню, когда приеду. Если можно, я бы хотела поговорить с вами и с вашей супругой». «Да, разумеется, мы вас ждем». Нажав отбой, Дженна взглянула на изможденного Чеда. Он вот-вот готов был сломаться. «Ты этот голос слышал?» «Похоже. Но тип, который мне ответил, назвал ее Кейт». Чед утер покрасневшие глаза рукавом. «Мне тогда это странным не показалось, потому что мы все зовем ее Кейт. Но теперь я вспомнил, что отец всегда называет ее Кейти». Он шмыгнул носом. «Человек, который ответил, сказал, что я найду Кейт у бассейна. Не Кейти. Я уверен в этом на все 100». Услышав рев мотора, Дженна посмотрела на извилистую подъездную дорожку. «Это, наверное, твой отец. Сейчас я с ним побеседую, а потом можешь ехать домой отдыхать». Думая о том, что ей предстоит уведомить родителей Кейт и оказать им поддержку, Дженна потрепала Чеда по плечу. «Я поймаю того, кто убил Кейт, и он получит по заслугам». Она старалась говорить спокойно, но внутри у нее кипел гнев на извращенца и психа, который в ее округе убивал ради прихоти. Дженна буквально чувствовала его присутствие неподалеку, ощущала витающее в воздухе зло. Она обернулась и увидела Кейна. Мрачный тот сопровождал врачей, толкающих тележку с телом в мешке. Как этот суперсолдат, прошедший невероятную подготовку, оказался у нее на подхвате? Божественное вмешательство или слепая удача? Ее внутренний шериф, который чтил правила, хотел арестовать убийцу и привлечь к суду, заставив поплатиться за жестокие деяния. Но в глубине души Алтон только и мечтал о том, чтобы Кейн пристрелил его, как бешеную собаку.